наш анонс. Журнал «Товарищ» совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь начинает совместный проект по созданию серии специальных аудиопрограмм, рассказывающих об экспозициях крупнейшего музея страны. Проект, идея которого принадлежит журналу «Товарищ», даст уникальную возможность нашим слушателям почувствовать прекрасное, приобщиться к сокровищам отечественного и мирового искусства. В октябре слушайте первую аудиопрограмму проекта. Вторая серия художественного фильма «Ликвидация». Опальный маршал Жуков, назначенный командующим Одесским военным округом, въехал в город, и руководство Одессы сразу почувствовало тяжелую руку маршала Победы. Страна поднимается из руин, а у тебя какие-то недобитки! Взрывают железные дороги! В ночь перед его приездом уголовному розыску удалось обезвредить банду Сеньки Шалова. Ты давал им задом, Лёш! Малыш! Руководил операцией Давид Гоцман, начальник отдела уголовного розыска по борьбе с бандитизмом. Всем сидеть! Я Гоцман! Все родные и близкие Гоцмана погибли во время войны. Остались только два друга детства. Летчик Марк, контуженный на фронте, Ефима Петров, бывший вор-карманник, ставший добровольным помощником Давида Гоцмана. Именно Фима расколол Сеньку Шалова, и тот указал место, где его банда прятала награбленное. Это веселее, пиши, на стреме стоял. Фима! Рядом с этим местом, в развалинах, тот же Фима с помощью беспризорника Мишки Карася нашел схрон с 1000 комплектов военного обмундирования. Шнурочек-то я уже порезал. Знаете, кто-то ее поставил. Это не блатные, это не их почерк. Гоцман сообщил об этом в военную прокуратуру. Но следователь Наимов отказался принять дело, сославшись на занятость. Завтра бегом побегу. А сегодня, извините, товарищ подполковник. А ночью оставленный у схрона наряд увидел подъезжающий грузовик. Ночь. Едет грузовик. На миг фары освещают мальчика. Это беспризорник Мишка Карась. Он спит на сене под навесом. Свет фар будет его. Он открывает глаза, потягивается. Машина подъезжает к тайнику, где оперативники нашли обмундирование. Грузовик останавливается. Из нее выходит армейский капитан. Но охрана вскидывает оружие. Стоять! Ходу нет! Кто здесь? Уголовный розыск. Ваши документы. Ребят, да мы с дороги сбились. Ребят. Стоять, стреляю! Документы! Капитан неохотно кладет руку на карман, но документов не вынимает. Ну что, ты оттуда смотреть будешь или подойдешь? Оружие на землю и подготовить документы. Ага, сейчас. Ты свои покажи. Охранник передергивает затвор. Ну ладно, все. Я капитан Советской армии. Есть вопросы, подойдите. Руки поднимите. Капитан не поднимает руки, а прячет их за спину. Значит так, я приказываю предъявить документы. Охранник вопросительно оборачивается к своему товарищу, который его прикрывает. Подходит к капитану поближе и показывает документы. Вот мои документы. Капитан выхватывает пистолет и стреляет в охранника. Бандит, сидящий в кабине машины, расстреливает второго охранника из автомата. Эту сцену видит Мишка Карась. Мальчик убегает, бежит по дворам, подбегает к каким-то воротам, стучит кулаком. Эй! Кто-нибудь! Эй! Там фашисты наших убивают! Эй! Эй! Берет палку, стучит ей. Кто-нибудь! Залезает на ворота. Эй! выбегают собаки. Фу, пошла прочь! Я тебе полезу, я тебе полезу. Подходит сторож с ружьем. Мне позвонить надо. А дроба не хочешь? Там фашисты охрану расстреляли. Фу, пошла прочь! Сторож открывает ворота. Телефон Тама. Только не бежи, а то укусит. По звонку мальчика оперативная группа срочно выезжает к тайнику, где убиты их товарищи. Саня! Поздравляй комендантскую роту, Виктор! Требуем подкрепления, ждем у старых аэропорта! Ага. Васька, ходи домой до Давида Маркича! Шо? Да не шо, скажи, хлопцы у скрона постреляли! Да ты шо? Пошел, Махалыч, давай быстрее! Ходи! Уже светает степь, глубокий обрыв, внизу которого тянется лентой дорога. По ней с зажженными фарами едут три легковые машины с оперативниками. Тем временем бандиты грузят на машину из подвала обмундирования. Чекан, уходим, едут. Они быстро сворачиваются. Последний. Последний. Вот и добрый. Один бандит бросает в подвал гранату. Они уезжают. Уезжают по той же дороге, по которой едут оперативники. Бандиты, видя, что дорога перекрыта, разворачиваются. Стреляют по машинам оперативников. Начинается перестрелка. Оперативники выбегают из машины и стреляют по грузовику. Дядя! Тише! Дядя! Ты дай, потом причешешься! Оперативники садятся в машину и преследуют грузовик. Один милиционер ранен. Его выносят из машины. Тем временем одна из милицейских машин догоняет грузовик. Опера и бандиты стреляют из окон машин. Боцман высовывается из окна и стреляет. Попадает в бандита, который едет в кузове. Тот ранен, но продолжает отстреливаться. В кабине грузовика говорят бандиты. Дальше начнется улица. Там не уйдем. Облей шмотки бензином и прыгай! Обливает кузов бензином и поджигает. Машина превращается в факел. Охваченный пламенем, раненый бандит выпрыгивает из кузова. Гоцман безуспешно пытается его тушить. Двое бандитов выпрыгивают из кабины, а грузовик, кувыркаясь, падает с высокой кручи и взрывается. Кабинет Гоцмана. Он допрашивает Мишку Карася. А за что ты их фашистами называешь? Вы же видели, в подвале граната с веревкой была. Немцы, когда уходили, амбар моей тетки также заделали. Тетка и подорвалась. Фашисты и есть, а то б я стала вас вызывать. Поймали их? Не. Упустили. Может, ты кого из них запомнил? Ну, там, хоть звание. А папироску угостишь? Так я ж тебе давал. Что, кончились? Дает папиросу. Этот, кто у них самый главный, крикнул. Я капитан Советской Армии. Капитан. Закуривает капитан. Сам. Вот и в инкассаторов стрелял капитан. А знаешь, сколько капитанов в Одессе? Как собак. Грамотный. Пиши. Протягивает мальчику протокол. Мишка подписывает. Папка с мамкой где? А? Убили. Родные, близкие есть? Не, нету. А сам откуда? С Рузы. С Подмосковщины? Может, тебя в какой детский дом определить? Ага, сейчас, только разбег возьму. Ты там был? В Херсонском детприемнике меня так отоварили, неделю кровью схаркивал. Ничего, потом я к этому заводили, подхожу, с понтом за углом тебя ребята ждут. А сам в обход взял дрын побольше. Гоцман устало закрывает глаза, начинает дремать. Мишка ловко выдергивает сигарету изо рта спящего гоцмана, снимает свое пальтишко, выключает свет и устраивается спать на диване. На следующий день гоцман приходит в военную прокуратуру. Встречается со следователем Наимовым. Вот с таким говноедом, как ты, Наимов. Я не дерьмоед, товарищ подполковник, а офицер военной прокуратуры. И нахожусь при исполнении. При исполнении ты, значит, говно не ешь, а после? Еще вчера я начал работать по этому делу. Навел справки и выяснил, что перед приездом товарища Жукова была проведена тотальная проверка всех складов. И существенных недостач не обнаружено. Имею соответствующую справку. Да что ты? И что там у той справки за ту 1000 комплектов, что мы нашли? Хорошо. Поехали. Кудой? Смотреть эти комплекты. Так они сгорели, Наимов. Вот пока ты собирался тут, они сгорели с самым синим пламенем. Тогда о чем разговор? Нету тела, нету дела. Что ты сказал? Гоцман хватает следователя за горло. Здравствуйте. Проходит солдат, отдает честь. Гоцман отпускает следователя. Пуговичку застегни. Тела-то как раз есть. И тела это моих товарищей. Понял, Наимов? Понял. Сочувствую. Только это статья 59 и 105 Уголовного кодекса. И заниматься этим должны вы. Уголовный розыск. Но если вы хотите... Не хочу. Гоцман уходит по коридору. Тебе, Наимов, даже спирта на морозе не хочу. Здравствуйте, Дмитрий. В горло не полезет. Сотрудники прокуратуры здороваются и с гоцманом, и со следователем. Здравствуйте. Здрасте. Гоцман уходит. Следователь вытирает со лба пот. Новая сцена. Берег моря. На песчаном берегу сидит седой человек с красивой, тоже седой, бородой. Его лицо напоминает образы древнегреческих богов, героев. Вдали, по берегу, идет женщина. К седому греку подходит мужчина. Мы узнаем его. Это тот самый капитан, на самом деле бандит, ускользнувший от оперативников. Правда, теперь он без усов. Живчик вернулся? Вернулся. Кто еще в доме? Чего ты взял? Кому чай заваривать собрался, Грек? Женщина одна имеет наводку на сберкассу. Гони, я с бабами не работаю. Чукан, это верная женщина. Лучшая наводчица, я отмечаю. Грек, с бабами не работаю. Передай академику. Обмундирование сгорело, а его Радзакиса убили. Знаю, знаю. А бабу гони, сами разберемся. Вдруг он оборачивается и видит женщину, которая пристально смотрит на него. Мгновение они смотрят друг на друга. Он вскакивает. Женщина убегает. Чекан догоняет ее, притягивает к себе. Та бьет его по лицу. Мне сказали, что ты ушла с румынами. Поискать ты мог? Я искал. Она вырывается, подходит к седому греку. Ты его ждал? Не пойдет. Ищи других. Этика, проводи. Женщина уходит. Чекан задумчиво смотрит на море. Квартира Марка. Врач Арсенин только что осмотрел Марка. Сидящий на окне Гоцман, Галя и Фима внимательно слушают врача. Ну что, видимо, есть трещина в височной кости. Но без рентгена это точно сказать нельзя. А так, сердце, печень, легкие работают нормально. Зрачки реагируют нормально. Моторика почти нормальная. Полейте, пожалуйста. Ну, то есть надо пройти обследование, немного отдохнуть. Галя плачет. Галь, ну что вы, я вам врать не буду, что это рядовой случай. Но, знаете, я видел совсем безнадежных. И ничего, вылечили. Ива! Ну, вот видите, узнает. Ива! Ива! Фима прижимает голову Марка к своей груди. Гоцман и Фима идут по скверу, щелкают семечки. Никто за его Радзакиса раньше не слышал. Квартирная хозяйка говорит, был тихий. Пришел, поспал, ушел. Женщин не водил. Но какую-никакую, а зацепку я нашел. Да не тяни рассказывать. Что такое? Я и говорю. Квартирная хозяйка вспомнила, что Эва пару раз одевался, как на танцы. Брал с собой какой-то сверток квадратный. Пластинки? Да. В комнате у Эвы целый ящик трофейных пластинок. Я и подумал, менял или продавал. А кто у нас за пластинкой дает лучшую цену? Руди Карузо. Он здесь, в кинотеатре Лабай. Все равно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою? Фима и Гоцман заходят в кинотеатр. Заходят в зрительный зал. Все, смотрят на выступление ансамбля. Певица приветливо машет Фиме. Они перемигиваются, улыбаются. Ясно, что эти люди давно знакомы. Жестами Фима что-то показывает певице. Та понимает, подходит к пианисту и что-то шепчет ему. Тот поднимает голову, и Фима показывает пианисту жестом «Ты мне нужен». Всех немых разговоров Фимы Гоцман не видит. Он, улыбаясь, просто слушает песню. Фима, Гоцман и пианист ансамбля Рудик Карузо беседуют в будке киномеханика. Так еще Эва Радзакис. Что, уже сидит? Пока что нет. Поймайте его, убейте, не цацкайтесь, наплюйте ему в рот. А что не поделили? Не поделили? Да он же убийца. Он же меня зарезал. То, что у меня лучшая коллекция пластинок, зато известна вся Одесса. Так и пришли он дал этот поц. А у него же в кульке трофейные пластинки. Шикарные. Руди, короче, тебя спросили за серьезное. Так я за серьезное, я короче. Так вот. Я же их послушал. Я же танцы оставил на полчаса. Меня чуть не уволили. В Одессе ж музыки понимают я, Столярский, и еще полторы головы. Остальные же думают, что лучше Леди Вайсбейна нету. То есть как бы есть Леди Утесов и немножечко Бах. За Баха ближе к ночи. Ты за Эву. Так я за Эву. На следующий день пришлен был этот Эва снова. Притаранил те же пластинки. Те же, да немножечко не те. Я был в замоте, глянул на этикетки и выдал свой замен. А там же были Тюгалинг, Меляга, Миллер, Орлеанский Экселент. Еще ближе к Эве. Куда еще-то ближе? Этот Эва переклеил этикетки на пластинки с немецкими маршами. Это надо так? Теперь их только выброси. Ну и за сколько ты их загнал? Спрашиваю так, с интереса. Загнал? Да кого они теперь нужны? Не, ну обменял по-честному на 3 кило сахара. Ну а Эва что? А я знаю, я его видел. Фима, ты на кой меня сюда привел? Давид, ша, мешаешь смотреть? Фима смотрит кино. Гоцман сокрушенно вздыхает и встает. Уходит. Фима обращается к Рудику. Рудик, ты меня удивляешь. Тебя спросили за Эву, а ты за пластинку. Что, Рудик? Что ты позоришь перед людьми? Что ты позоришь? Что ты позоришь? Он спросил, я ответил. Фима приходит к своему старому криминальному другу Боречке и показывает бирку, срезанную с украденного бандитами обмундирования. Вот такая бирочка. Я интересуюсь знать, с какого склада оно уплыло. Ну хорошо, Фима, но только за уважение к тебе и к памяти твоих золотых рукам. Какие у тебя были руки, Фима! Слушайте, такого щипача, как Фима, положить не было и не будет. Это говорю вам я, Боречка, старичок. Боречка, забудь рыдать за мои руки. Я их давно ношу в карманах и вынимать не собираюсь. Но с уважением спасибо. Такие руки на дорогах не валяют. Боречка. Слышу, иду. Скоро вернусь. Фима и Боречка приходят на военный склад. Солдат открывает железные ворота склада, и они заходят. Фима шутливо отдает честь солдату. Фима подходит к офицеру-кладовщику, показывает ему бирку и берет у него накладную, по которой, вероятнее всего, бандиты получили на этом складе обмундирование. Взамен дает ему бутылку. Затем Фима с другом уходит. При этом Фима 3 раза отдает честь солдату, выпускающему их из склада. И 3 раза солдат тоже отдает честь Фиме. Вот что значит военный порядок и дисциплина. Новая сцена. Гоцман озабоченно курит и внимательно слушает эксперта. В кабинете полковник Емельянчук и все сотрудники отдела. Многие из них курят. Военная одежда уничтожена полностью. Грузовик уничтожен также. Шины сгорели. Потом сказать, где он ездил, до того не представляю возможного. Одно сказать могу. Двигатель ремонтировался недавно и сильно. Нужна автомастерская, мастер, инструмент, станок, ну и так дальше. Продолжает Арсенин. Лицевые ткани обгоревшего тела утрачены почти полностью, но сохранилась наколка. Голова девушки и надпись «Ира». Ха! Чудак с малолеток по зонам шарился из непримиримых, а его ставят водителем при грошах. Я не понял. «Ира» значит «иду резать актив». Голова девушки, значит, 18 стукнула на зоне. Это тюремные наколки. Дальше. Я не знал. Дальше. Квартирная хозяйка Эва Радзакиса видела такую же наколку у него на плече. И общий анализ тела подтверждает возрастное совпадение с Эвой Радзакисом. 35-40 лет. В трамвае никто не пострадал. Оделась легким испугом. Бандиты, судя по всему, ушли через катакомбы. Ну что, мы имеем Эву Радзакиса, неизвестного нам капитана, еще более неизвестного третьего. Причем и в деле с инкассаторами, и со сгоревшим грузовиком. Что позволяет нам объединить эти 2 дела по подозреваемым рылам. На кону имеем мизер при 5 тузах. Обмундирование загорело полностью. Эва не разговаривает. Из примет только капитанские звездочки. все. Да. Зацепок мало. Что значит мало? Сара тоже кричала мало, потом нянчила семерых бандитов, не считая девочек. Я имею кое-что сказать. Так, Фима, ты почему здесь? А где я должен быть? Так вот, граждане менты. Тишак, ну-ка, проводи Фиму до проходной и выясни, как он сюда попал. Провожать не надо. Дорогу знаю. Идем с кисточкой. Фима с независимым видом уходит. Это я ему пропуск выписал. Но бунирование-то он нашел. Так, слушай сюда. Тишак, копаешь прошлое связи Радзакиса. Аккуратно, вдумчиво, с момента зачатия. Якименко, гаражи, автомастерские, грузовик. Серьезная зацепка. Также додж, инкассаторская машина. Должик. Деловые люди на сбыте краденой одежды. Такая вот картина маслом. А Фима, что ты имел сказать? Ну, что он может сказать, а? Переговорю, Андрей Остапович. Тушит окурок в пепельнице. Гоцман и Фима идут по улице. Фима, мне надо до военных прокуроров, а ты вцепился, как лишай до пионерки. Поясни хоть к какому случаю. 3 минуты и побежишь до своих прокуроров. 3 минуты, друг просит. Фима. Нет, вы пойдете со мной, генерал. Вот, прошу. Во дворе дома Гоцмана накрыт стол. За столом все сотрудники отдела и тетя Петя с сыном. А мы тут налегаем? Налегайте. Дава, стой. Слушай, мы 4 года не замечали твой день рождения. Ты не хотел, я уважаю. Опять и я уже не хочу. Приятного аппетита. Спасибо. Не хочешь праздновать, не надо. Гоцман поднимается по лестнице к себе в комнату. Фима садится за стол. Тетя Петя наливает рюмки. Все встают. Дорогие друзья, что вам сказать? У меня сегодня праздник. У меня друг родился. Чтоб он был здоров. Якименко смотрит в открытое окно комнаты вот. Гоцмана. Давид Маркович, так что, вам наливать? Гоцман выглядывает из окна. В фуражке, в парадном кителе, с медалями на груди. Наливай. Вот это по-нашему. За столом веселье, разговоры, тосты. Праздник продолжается. Играет патефон. Гости уже порядком захмелели. Лейтенант Тишак танцует, будто с дамой, с патефоном. Чтоб вы мне были здоровеньки, Давид Маркович. Спасибо, тетя Петя. Красавчик. Гоцман подходит к Фиме. Тот задумчиво сидит, щелкает семечки. Андрей Остапович сказал, что если Фима имеет интерес до уголовного розыска, пусть работает. Оно мне надо. Он так сказал? А что ты имел сказать за версией? Да есть то и пустяк, что я имею упаковку гимнастерок один в один с той схоронки. Я сделал бирки с тех, что мы нашли. И выяснил, с какого они склада. Как срезал? Нет, я могу помолчать. Не тяни кота, басота. Я срезал бирки с тех бебихов и выяснил, с какого они склада. Как? Я говорю, как? Есть грамотные люди. Они не хотят, чтобы их портреты печатали в газете «Правда», так и имеют право. Я им показал бирки, они мне показали склад. Я дал кладовщику немножко спирта в зубы. И он напряг мозги за ту партию обмундирования. Так. Грузовик приезжал неделю назад, получал капитан Биберев. Вот тут у виска небольшой шрам. Выдали по накладной? Фима, опять? Он сам мне ее отдал, ты что? Так это ж подотчетный документ. Ой, я тебя умоляю, это подделка, Илья Румын. Я покажу детективу кое-кому, и они тебе расскажут, где рисуют такой халоймус. Вот завтра придешь в кабинет, напишешь заявление, вот тогда будешь совать Шнобелю все щели. Ага, где эти несчастные гимнастерки? Я сменял на мыло. А шо? Как сменял? Чтоб помыться. Фима, это ж казенная вещь. Гоцман забирает у Фимы накладную, кладет в карман. Завтра сядешь в моем кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии. Ты понял? Ты понял? Арсенин, видя эту сцену, говорит Фиме. Жесткий человек ваш, Дава Маркович. Дава? Я вас умоляю. Да он добрый, как теляк. Знакомый платок голубой на рейде большом легла. Вот Марк — это кида. Они с Давой взяли меня у привоза на кармане. Марк запер свой сарай, месяц держали в заперти босики, пока не дал им слово завязать. Завязали? Да. Полгода мучился, аж зуб крошился. А там пришел фашист. Было чем заняться. Якименко играет на гитаре, гости поют. Уходим завтра в море и ранний порой мелькнет за кормой. Гоцман строго смотрит на Фиму, качает головой. Вечер. Гоцман провожает Фиму. Я тебя не отпущу. А что такое? Разгул бандитизма. Ой, я тебя умоляю. Да кто тронет Фиму полужида в Одессе? Это смешно сказать, не то, что подумать. Фима, погоди. Ты не хочешь, чтобы я тебя проводил? А зачем? Шифруешься? Немножко. От дрова, да? Давид Маркович прислоняется рукой к окну. Окно распахивается. Давид Маркович, на секундочку, скоро час ночи. А мне завтра утром на работу. У Давида Марковича сегодня день рождения. Поздравляю. Недовольный, мужчина захлопывает окно. Не, мне нравится это поздравляю. Может, ему в окно гранату бросить? Фима. Или шмальнуть разочек? Фима. Послушай, давай хоть стекло разобьем ее. Фима. Она красивая? Давид. Фима. Гоцман обнимает Фиму. Они жмут друг другу руки. Фима уходит в темноту. Пошатываясь, уходит и Гоцман. Гоцман приезжает к заместителю военного прокурора майору Кречетову. Извините, такой выхлоп. День рождения выскочил нечаянно. Ничего, совсем бывает. Можно стаканчик? Конечно, пожалуйста. Наливает из графина воду. Значит, следователь Наимов отказался ехать. По какой, извольте узнать, причине? Сказал, нету тела, нету дела. Ах, вот как. Кречетов берет телефонную трубку. Кречетов, возьмите дежурную машину и срочно доставьте следователя Наимова ко мне. Выполнять. Что ж так резко-то? Значит, обмундирование сгорело. Схрон его уничтожили. Но, как я понял, у вас есть приметы преступников. Весело. Значит, нам предстоит тотальная проверка всех воинских частей и складских помещений. А что, у вас есть соображения? Гоцман допивает воду, ставит стакан. В общем, что я к вам пришел? Оперативным путем удалось выяснить, с какого склада это богатство прибыло. Кречетов внимательно слушает. Ну, из какого? Есть накладная, по которой его выдавали. Так покажите. Гоцман шарит по карманам. Кречетов напряженно ждет. Фима спер. Тем временем Фима пришел к своему бывшему другу, фальшивомонетчику Роде. Роди внимательно рассматривает накладную. С чего ты взял что-то липа? Знаю. С чего? Родя, слушай сюда. Сложено. То есть лежало на кармане. Ну? Ехала ж от самых сумм. А хрустит, как серый червонец. Понятно, липа. И мастерили где? В Одессе. За полчаса до склада сунули на карман, оно не затерлось. Не знаю, не знаю. Бланк типографский. Печать выпуклая. Так оно ж, конечно, не фраер же халоймусничал. Да более интересно. Кто? Я знаю. Кто? Родя, ты меня знаешь. Я человек могилы. Даже под стволом на тебе не покажу. Да я не знаю. Я отошел давно уже от дела. У меня глаз никаких нет. Одна близорукость, не знаю. Фима забирает накладную. Смотрит в глаза Роди. Родя, что-то мне сдается. А не ты ли им остырил? Я? Даже у Deutsche Bank мои марки брали как свои. Чтобы я запоганил свои золотые руки вот этой сопливой бумагой. Родя, извини. А что это за ментовские песни такие, а? Фима Положит был уважаемый щипач. И все знали за его дружбу с Давидом Гоцманом. И никто не говорил, что Фима скорбился. Конечно. Фима кладет голову на плечо Роди. Встает и резко бьет Роди в лицо. Тот падает со стула. Родя, скажу тебе как родному. Я нет-нет, да думаю, может, я неправильно жил. Надо же брать деньги у богатых и давать их бедным. А таким, как ты, давать по морде. Чтобы у мире была красота и гармония. Так что ты мне скажешь за ту бумажку? Роди вытирает разбитую в кровь губу. Гоцман стоит у двери. Ему открывает женщина. Фима дома? Нет. Разрешите. Гоцман бесцеремонно входит в комнату. Светит фонариком и осматривает комнату. Женщина с беспокойством смотрит на него. Это моя комната. А где теперь комната Фимы? Там. Его не дома. Вы кто? Нора. А вы? Я Гоцман. Господи. А я думала. Здравствуйте. Хотите чай? Гоцман сидит за столом. Нора разливает чай. И часто Фима так поздно не бывает. Ну, приходит поздно. Нет. Но случается. А что он чем занимается? Странный вопрос. Вы же друзья. Фима говорит, он с вами. Ну да, ну да. Ну а в остальное время? Где-то что он работает, с чего-то он живет? Конечно. Вы сидите на чемодане. Фима их делает. Покупает ремни, фанеру. Я чехлы шью. У Фимы золотые руки. Да вы садитесь. Нора садится за стол. У Фимы руки золотые, да. Вы его в чем-то подозреваете? Да не, ну шо вы. А с чего вы спрашиваете? Фиме не дали пенсию, как участнику подполья инвалиду. В военкомате сказали, ты, наверное, так не бедствуешь. Все никак не могут поверить, что он... Давид Маркович, поверьте, Фима абсолютно честный человек. Он говорит, что даже не помнит, как залезть в чужой карман. Да. Но надо было военкому у морду. Простите, лицо начистить. Фима и начистил. Ну и правильно. Ну так я пойду. А чай? А, нет, спасибо, дел за гланды. Я вас провожу. Вы заходите. Фима столько вас рассказывает, а я вас и не знаю. Да-да, конечно. А что Фиме передать? Что у вас прекрасные глаза. Человек бежит по лестнице. Гоцман выхватывает пистолет, зажигает фонарь. Фонарь убери, осветить лицо! Тишак, ты что здесь? Давид Маркович, беда, там Фиму убили. Гоцман сбегает вниз по лестнице. Нора, словно пораженная громом, смотрит ему вслед. Конец второй серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» вы услышите в следующем номере.